Глава 5. Посланник. За 10 часов до разговора Джунца с клерком Терренс выскользнул из пекарни Хорова. Терренс осторожно пробирался по переулкам. Его рука касалась шершавой поверхности рабочих хижин. Кругом был полный мрак, если не считать бледного света, периодически падавшего из верхнего города. Нижний город походил на спящее, ядовитое чудовище, лоснящиеся кольца которого скрывались под блестящим покровом верхнего. Кое-где, вероятно, шла призрачная ночная жизнь, но не здесь, не в трущобах. Терренс отпрянул в пыльную улочку, даже ночные дожди Флорины едва могли проникнуть в обитель тени под Сталеплавом, услышав звуки отдаленных шагов. Огни фонариков появились, скользнули мимо, исчезли, растворились во тьме. Патрульные ходили взад и вперед всю ночь. Внушаемого ими страха было вполне достаточно, чтобы поддерживать порядок почти без применения силы. Терренс спешил. На лицо ему падали бледные блики, когда он проходил под отверстиями в Сталеплаве вверху. И он не мог удержаться, чтобы не поглядеть наверх. Сквайры недоступны. Действительно ли они были недоступны? Сколько раз уже менялось его отношение к саркитским сквайрам? Ребенком он не отличался от прочих детей. Патрульные были черно-серебряными чудовищами. От них нужно было убегать, все равно провинился ты или нет. Сквайры были туманными, мистическими сверхлюдьми, чрезвычайно добрыми, жившими в раю под названием Сарк, и терпеливо, бдительно охранявшими благосостояние глупых обитателей Флорины. Десятилетним мальчиком он написал в школе сочинение о том, как представляет себе жизнь на Сарке. Это был чистый вымысел. Он помнил очень немногое, только один абзац. Там описывались сквайры. Они собираются каждое утро в огромном зале, окрашенном как цветы Кырта, и стоят там в своем 20-футовом великолепии, рассуждая о прегрешениях Флориан и сетуя о необходимости карать их, дабы вернуть к добродетели. Учительнице его сочинение очень понравилось, и в конце года, когда другие мальчики и девочки проходят короткие курсы чтения, письма и морали, его перевели в специальный класс, где он учился арифметике, галактографии и истории Сарка. В 16 лет его взяли на Сарк. Теперь Терренс приближался к окраинам города. Случайный ветерок доносил до него густой ночной аромат Кырта. Через несколько минут он будет в сравнительной безопасности среди открытых полей, где нет регулярных обходов патруля и где сквозь клочковатые ночные облака он снова увидит звезды. Даже ту яркую желтую звезду, которая была солнцем для Сарка. Она была солнцем и для него много лет подряд. Когда он впервые увидел ее в иллюминаторе корабля, уже не как звезду, а как невыносимо яркий белый шарик, ему захотелось упасть на колени. Мысль о том, что он приближается к краю, прогнала даже парализующий страх первого космического перелета. Он высадился в раю, и его поручили старику Флорианину, который проследил за тем, чтобы он хорошо вымылся и прилично оделся. Его привели в большое здание, и по пути туда старый проводник низко поклонился проходившей мимо фигуре. «Кланяйся!» — сердито шепнул старик юному Терренсу. Терренс, смутившись, повиновался. «Кто это?» «Сквайр, деревенщина!» «Это сквайр?» Он резко остановился, и его пришлось подогнать. Так он познакомился со сквайрами. Они оказались обыкновенными людьми. Другие юные флориане, быть может, и оправились бы после такого разочарования, похожего на удар. Но Терренс не мог. Что-то внутри его изменилось, переменилось навсегда. Больше 5 лет проработал он в гражданской службе, и его, как обычно, перебрасывали с места на место, чтобы проверить его способности. Однажды к нему пришел пухлый, мягкий флорианин, дружески улыбнулся, похлопал по плечу и спросил, что он думает о сквайрах. Терренс подавил желание повернуться и убежать. Он подумал, не отпечатались ли его тайные мысли на лице в виде какого-то таинственного кода. Он покачал головой и забормотал что-то насчет добродетели сквайров. Но пухлый человек поджал губы и сказал: «Вы не думаете этого. Приходите сюда ночью». И дал ему маленькую карточку, которая через несколько минут истлела и превратилась в пепел. Терренс пришел. Ему было страшно, но очень интересно. Он встретил несколько знакомых, они глядели на него таинственно. Оказалось, что он был не одинок. Эти люди тоже считали сквайров низкими скотами, выжимающими богатство из флорины для собственных никчемных развлечений и оставляющими тяжело работающих туземцев умирать в нищете и невежестве. Он узнал, что приближается время, когда против Сарка будет поднято гигантское восстание, и богатства флорины будут отданы их законным владельцам. «Но сквайры и патрульные вооружены», — недоумевал Терренс. Ему рассказали о Транторе, о гигантском государстве, непрерывно расширявшемся за последние столетия так, что теперь в него входит половина всех обитаемых планет в галактике. Трантор, сказали ему, разобьет Сарк с помощью флориан. «Но», — сказал Терренс, — сначала себе, потом другим. Если Трантор так велик, а флорина так мала, не станет ли Трантор еще более крупным и тираническим хозяином? Если это единственный выход, то лучше уж терпеть Сарк. Но над ним посмеялись и прогнали его, угрожая смертью, если он когда-либо проговорится о том, что слышал. Терренс даже провел некоторое время в отделе безопасности, на что могли надеяться лишь немногие из флориан. Здесь Терренс увидел, к своему удивлению, что нужно бороться и с настоящими заговорами. Люди на Флорине каким-то образом сходились и начинали готовить восстание. Обычно их поддерживали деньги Трантора. Иногда предполагаемые мятежники действительно думали, что Флорина может победить без посторонней помощи. А потом появился этот незначительный с виду человек, который был когда-то космоаналитиком, а теперь бормотал о чем-то, угрожающем жизни каждого из обитателей Флорины. Терренс был теперь в полях, где прошел ночной дождь и звезды мерцали из облаков. Он глубоко вдыхал запах Кырта, сокровища и проклятия Флорины. У него не было иллюзий. Да, он уже не резидент и даже не свободный флорианский крестьянин. Да, он беглый преступник, беглец, который должен скрываться. Но за последние сутки у него в руках было величайшее оружие против Сарка. Сомнений не было. Он знал, что Рик вспомнил правильно. Что Рик был когда-то космоаналитиком. Что он был психозондирован почти до идиотизма. Но Рик в крепких руках человека, который выдает себя за флорианского патриота, а на самом деле это тронторианский агент. В чем нельзя было сомневаться с первого же мгновения. Кто еще из жителей Нижнего города смог бы построить поддельную радарную печь? Как бы то ни было, нельзя оставлять Рика в руках Трантора. У Терренса уже созрел план дальнейших действий. Надо только подождать рассвета. Через 10 часов после своего собеседования с клерком Джунс снова встретился с Людиганом Эблом. Посланник приветствовал Джунса со своей обычной сердечностью, хотя и с явным чувством вины. При первой встрече, это было давно, прошел почти стандартный год, Эбл не обратил внимания на его рассказ о космоаналитике. Теперь он думал лишь об одном – поможет ли это Трантору? Трантор. Он всегда был первым в его мыслях. Но Эбл был не из тех глупцов, которые обожествляют звездный рай или желтый значок тронторианских военных сил с солнцем и космическим кораблем. В общем, он не был патриотом в обычном смысле этого слова. И Трантор, как Трантор, не значил для него ничего. Но он был сторонником мира. Тем более, что он старел и любил свой кубок с вином, атмосферу, наполненную тихой музыкой, послеобеденный сон и спокойное ожидание смерти. Он считал, что так должны поступать все. Но люди предавались войне и разрушению. Они умирали, замороженные пустотой космического пространства, испаряясь во вспышке взорвавшихся атомов, голодая на осажденных, обстреливаемых планетах. В кабинете Уэбла висела карта Трантора. Кристально-прозрачный свод с трехмерной схемой галактик. Звезды были белыми алмазными искрами, туманности, пятнами светлого или темного тумана. А глубоко в недрах мерцало несколько синих огоньков, представлявших собой Трантрианскую республику. Карта была исторической, с 10 кнопками, так что через каждые 50 лет можно было проследить, как вокруг Трантора загоралось множество звезд. Простое нажатие 10 кнопок, и проходило 500 лет, и господство Трантора распространяется, пока не охватывает половины галактики. По мере того, как Транторианская республика превращалась в Транторианское содружество, ее путь проходил сквозь чащу погибших людей, погибших кораблей, погибших миров, но все это придавало Трантору силу. А сейчас Трантор трепетал на грани нового превращения из Транторианского содружества в галактическое, когда его господство поглотит все звезды и настанет вселенский мир. И Эблу хотелось именно этого. Итак, поможет ли это Трантору? Вот о чем думал осторожный посланник год назад при первом разговоре с доктором Джунсом. «Нет, я вовсе не сержусь на ваших агентах, пущенных за мной по пятам», — говорил Джунс. «Вероятно, вы осторожны и не должны доверять никому и ничему. И все-таки, почему мне не сообщили, когда место пребывания разыскиваемого мною человека было обнаружено? Или вы тоже не знали, что искать его на Сарке было бессмысленно, поскольку весь этот год он был на Флорине? Но теперь вы нашли его, и я хочу с ним поговорить». «Я сожалею, но вы не сможете этого сделать». «Почему?» «Хорошо, я отвечу вам. Потому что 12 часов назад Мат Хоров, транторианский агент, был убит членом флорианского патруля. Двое флориан, которых он прятал у себя, женщина и мужчина, по всей вероятности, разыскиваемый вами наблюдатель, ушли. Исчезли. Очевидно, они попали в руки сквайров». Джонс поднялся с кресла. Эбл спокойно поднес к губам стакан с вином и произнес: «Официально я ничего не могу сделать. Убитый был флорианином, а исчезнувшие, пока мы не сможем доказать обратного, тоже флориане».